Глава 55. Максим. В понедельник поехал на работу со стопроцентным ощущением, что Маргарита приедет. Может, не позвонит, но приедет, это точно. И тогда я уже не дам места для маневра и заключу ее в плотное кольцо. Но едва стрелки часов образовали прямой угол, 9:00, начало трудовых подвигов в агентстве, как мой телефон взорвался особой мелодией, установленной на звонки по личному номеру. И прежде чем извлечь телефон из кармана пиджака, и расплылся в довольной улыбке, точно зная, чье фото увижу на экране. Так и есть. Рита, как лучик света, наполненный позитивом и несущая добро, что-то объясняла малышам в песочнице, эту фотографию я сделал украдкой в парке. «Доброе утро, Маргарита!» Радушно поприветствовал ее. «Доброе утро, Максим Геннадьевич!» В ее голосе слышалась легкая тревога, старательно завуалированная равнодушием. «Я жду вас!» Напомнил ей условия, и раз она позвонила, значит, на 99% согласилась. Одного сомневающегося червячка, что подтачивает росток полной капитуляции, мы вытравим вместе. Ты только приди. Я не смогу сегодня прийти. Ее глухой ответ был подобен упавшему камню. Что-то случилось? Настороженно уточнил я. Паршивое предчувствие оцарапало душу, сдавливая сердце. Ничего страшного, ответила она, будто успокаивая меня или саму себя. А мне захотелось кинуться к ней и защитить от всех врагов, видимых и невидимых. Мирону ночью было плохо, мы сейчас в больнице, но все уже нормально. Небольшое несварение. Все прошло, но я не могу сегодня оставить его с няней. И это ее признание бальзамом пролилось на мои напряженные нервы. В тот момент я как никогда осознал, как, по сути дела, был внутренне напряжен в ожидании ее звонка. Я понимаю. С облегчением выдохнул я. «Выздоравливаете», добавил, мысленно молясь за его самочувствие, зная не понаслышке, что такое больной ребенок. «Спасибо. Мы сегодня дома посидим, а завтра я уже смогу приступить к работе, если вы не передумаете». «Тебе чем-нибудь помочь?» Не задумываясь, поинтересовался я, готовый вылететь по первому же зову. «Ты только скажи, милая, я примчусь, и плевать на то, что рядом уже есть рыцарь, я буду завоевывать. Какой вы клинике?» Видимо, она не ожидала от меня такой прыти, без запинки каких-либо отнекиваний, продиктовала мне адрес медицинского учреждения, но тут же спохватилась и начала заверять, что не стоит волноваться, у нее все хорошо. «Да, Рита, все хорошо, и будет еще лучше, и я уже не передумаю». «Жди», — оборвал ее заверение, — «я скоро». Отключив телефон, спрятал его в карман пиджака, похлопал себя по карманам брюк в поисках ключей от автомобиля, но тут же вспомнил, что оставил их в куртке, поднялся из-за стола, но не успел сделать и шага по направлению к двери, как она раскрылась. Екатерина уверенной походкой пересекла кабинет и с комфортом расположилась на диване в зоне отдыха. На журнальном столике стояли непочатая бутылочка минеральной воды и несколько стаканов. Откупорив бутылку, она с жадностью сделала большой глоток пузырящейся жидкости. «Чем обязан?» – спросил я, подгоняя ее. Времени у меня было в обрез. «А ты куда-то спешишь?» Праздно покачивая ногой, с ухмылкой и искусственным удивлением, поинтересовалась она. «Да. Я был уже на взводе, но старательно сдерживал эмоции. Странно. А твой секретарь сказала, что на сегодня у тебя нет важных встреч. Я должен перед тобой отчитываться?» «Нет, Долин, не должен». С каждым словом ее голос звучал все громче. «Ты мне ничего не должен», — скипела она. Я увидел, как ее красивое личико исказила злобная гримаса. «Остановись», — предупредил ее. «Ты помчался к ней?» «К той, что, родив от тебя ребенка, за столько лет даже в известность тебя не поставила?» «Что ты несешь?» «Да перестань, Макс! Вот только не говори мне, что ты не заметил поразительного сходства. Как его там? Мирона?» «Да там и без тестов ДНК ясно все!» Как резко человек может сменить свою сущность, словно платье переодела. «Катя», — начал я, пытаясь сохранить остатки былых отношений, «прекрати, пока еще окончательно не разочаровался в тебе». «Ой, или это не твой, а Марка?» Продолжала она. Я подошел к ней и рывком поднял с дивана. «Да, Долин. А ты сейчас играешь благородного рыцаря, женишься на бесчищенной даме, установишь ее ублюдка и спасешь семью брата?» Резкий звук пощечины. И Катя замерла, в недоумении взирая на меня, и прижимая ладонь к покрасневшей щеке. Успокоилась, она стояла, хлопая глазами. «Я тебе никогда ничего не обещал. Мне казалось, что тебя это устраивало целиком и полностью». «Нет», — схлипнула она. «Это только ты так думал, потому что тебе так было удобно». «Но ты не возражала. Продолжила озвучивать свое отношение к ситуации. Зачем молчать, если ты хочешь от отношений больше, чем другой готов тебе дать? Зачем подстраивать свои желания и потребности под того, кто не готов делить с тобой свою жизнь? Я был всегда предельно честен в наших отношениях. Она знала все и была полностью с этим согласна. Я не хочу замуж, Долин. Я привыкла к той самостоятельности, что дает мне незамужняя жизнь. Как-то сказала она мне. Но выходит, что это не так, что она все же чего-то ждала? Ждала, что я нагуляюсь и, решив остепениться, не найду ничего лучше, как предложить ей свое сердце, руку и фамилию. А я ждала. Подтвердила она мои догадки. Кать, прости. Я испытывал искреннее сожаление за своего эгоистичного отношения к ней. Но нет, ничего не будет. И давай расстанемся на позитивной ноте. Ты сейчас уходишь в отпуск и подыскиваешь себе новое место. Жестоко? Да. Но этот затянувшийся спектакль надо обрывать раз и навсегда. Она ничего не ответила и стояла, прожигая меня взглядом, полным укора, боли и ненависти. Я стоически выдержал ее презрительное. Да пошел ты. Она замахнулась, и ответная пощечина украсила мое лицо. Заслужил. Щека все еще горела от той боли и негодования, что Катя вложила в удар. Она ушла, хлопнув дверью. А я, потирая щеку, воскресил в памяти субботнюю прогулку. И с каждой новой картинкой того дня все больше и больше поражался сходству ее сына с малышкой Луизой. А та – точная моя копия в красивом женском обличии. Они похожи. Чертовски сильно похожи. Как близнецы. И возраст у них одинаков. Шок накрыл меня с головой. Как? Как такое возможно? Ведь тот единственный случай нашей близости не мог повести к таким последствиям. Ведь не мог же. Да и Марк тут точно не при делах. Или нет? Да ну, бред. Я понял, что нам необходимо поговорить. У всего есть объяснение, и у этой странности тоже должно быть четкое и понятное толкование. И мне не терпелось его узнать. Схватив куртку с вешалки, стремглав покинул кабинет. Бросил на ходу Елизавете, поднявшей на меня удивленный взгляд, что до завтра меня не будет.